Глава 7. Поехали. И как путь лежал через Тракадеро, то мой проводник и домик мне этого моего старого знакомого показал. Важный домик, хоть бы принцу жить не стыдно. Ну а в Пасси так просто замок этакий маленький. Стены каменные, высокие, все плющом заросли. И подъезд из узенького переулочка, а за решеткою виден цветник. А за цветником дом и веранда. И что же вы изволите думать? Застали мы здесь все, будь-то пописанному. Как мой проводник мне предсказал. В цветнике детки резвятся, на веранде гости сидят и хозяин. Я спрятался за угол стенки, вынул из кармана бинокль, навел на него и вижу. Нет сомнения, это он, мой крестник. Возмужал и постарел, да и отъелся, разумеется. Хорошо в благополучной жизни. А у носика-то белый рубчик все-таки остался. Не знаете ли, батюшка, говорю я своему проводнику, хороший ли он муж? Превосходный, говорит человек. Отлично они живут, и жена у него чудесная, и дети добрые, и сам он добрый, и бедных людей очень помнит. Вот за это, говорю, молодец, что бедных помнит. А в это самое время, как мы таким образом за углом перешептываемся, он нас, должно быть, заметил и кричит дочке: «Алина!» И вдруг решетчатая калиточка хлопнула, и ко мне подпорхнула милая, как ангелок, девочка в розовом платьице. И не успела помниться, как она мне сунула в руку франк, проговорила: «О ном де Жезю», или как там по-ихнему, вроде нашего «Прими Христа ради», и скрылась. Я это, знаете, в пальто в своем в русском был, и шляпа на мне мягкая, пуховая. И действительно, я на бульварного воюка был похож. Ну, она мне и подала за отца Христа ради. Что же такое? Я этот франк ее принял и осю пору берегу. Говорят, будто нищенское хорошо для счастья. Но я не для суеверия, а так, для памяти дорожу. Ну-с, вот тут-то вот я как назад в свой номеришко-то ехал, уже сам себе изменил. Опять, в третий раз всю дорогу сладко-присладко плакал. Проводник-то, я думаю, каким дураком меня считал. Да и стоило. Только ведь, знаете, не удержишься, потому что... Как в старинных стихах говорится, почувствовать добра приятство, такое есть души богатство, какого крест не собирал. Как же за эти незаслуженные ощущения Бога хоть слезою не поблагодарить? На радио «Вера» вы слушали рассказ Николая Семеновича Лескова «Пигмей».